подскакали жабки в воду, мышки в норку, а мы, бабы, стали в загон. Поле перед нами житнее, широкое, хусточки на голове белые, серпы в руках спорые и острые. Глянули мы на Сонейку, укрепились на земле и пошли кланяться полю, с житним колосом миловаться и беседу вести. Одна перед другой разлюбезней, и все на выпередки, жнем, снопы вяжем, и как мужиков на поле ставим. И стоят они, руки в брюки подпоясавшись, за нами подглядывают и посмеиваются, а мы уже и Сонейка не помним. Поясница колом, руки деревянные, пот наш, а то и кровь на стерне. Голоса одна другой отозваться нету. Языки позападали. Земля, земля перед глазами, ноги босые, красные. Как они выстаивают, как держат, один Бог знает. И кажется, что уже все. Нога больше не ступает. Рука не поднимается, дух выперла. И тут ни с того ни с сего, как ветриком на тебя повеет. Ой, не ляжи ветру у поля, помеж горочаку разоры, да устань ветру помаленьку, повей ветрик потихеньку. То сама я не помню себя, тем ветриком стала. Запела, освежила душу. И колос житний мне подпевает: «Ой, я молоденька, да и жито жала, ой, жала-жала, да и щеровала». Запел мой серп, запело широкое житное поле в белых усточках, запела земля. Я снова на свет родилась. «Ой, баба, не родилась, а сбилась!» Рассказывала про бусла, а сама, как Пилип, в конопле заблудилась в жите. «Ничего, я не заблудилась и не сбилась, дитятка мое. Про бусла его песню рассказывала тебе, про это и дальше веду. Вот такая была у нашего бусла песня. И как он пел, суди тебе, Боже, услышать». «Ты продолжай, продолжай, бабо, я услышу». «Какой твой век, конечно, услышишь. На то тебе дадены ушки. И намек, бабо, и намек, дитятка. Но только чтобы знала ты, коль есть на свете счастье, то есть и горе. Есть песня, есть и плач. С песни тот плач начался. Познали птицы песню. Было им хорошо, а стало еще лучше. Денно и ночно стояла в небе, как пастырь, пасло стада свои Сонейка, а птички божьи славили, пели ему песню. Той песни чистой и веселой крыльями своими белыми двигали, крутили землю. Земля тоже не сразу крутиться начала и не сразу круглой сделалась. Известно, сделано руками, хотя и божьими, а подправлять надо. Вот птицы и подправляли, заставили землю крутиться. А круглой она уже сделалась сама, от кружения, от работы, что задали ей птицы. Тут уже как с колесом тем получается, на глаз свой сладил колесо человек, и кажется, не всюду кругло. Но ставь телегу и пускай в дорогу, дорога выправит, округлит. Так вот и с землей было. Засветила Сонейка, замахали крыльями птицы, зазвенела песня, пошла земля в работу, осветилась вся и согрелась, и Сонейку стало веселей. Бог сотворил землю и солнце. Земля родила птиц. Птицы родили песню и ветрик. И было хорошо. Но не скажу, как на том, а на белом свете всегда хорошо. А хочется лучше. И пошли у птиц раздоры из-за этого хорошо и лучше. У кого нос длиннее, у кого хвост красивее, дошло до того, что стали песню делить. Бусин, который первым поднялся в небо и первым запел, до дележа песни замерял их, разводил. А тут, видно, тоже возгордился. Зло, оно прилипчивое, и на свете так уж заведено, если хочешь, чтобы чего-то у тебя не стало —